Бумажный зонтик. Расписное веретенце, зонтик из бумаги. Он не защитит от солнца, не спасет от влаги. Может он измяться скоро и легко порваться, но от яркого узора трудно оторваться. Осторожно, не сминая, подняли, раскрыли. Он как бабочка цветная, расправляет крылья. Он как парусник над бездной, в поднебесной шире. Однодневный, бесполезный, самый прочный в мире.